Глава 8. «Эл! Эл, наш город уже за тем холмом! Ты его увидишь!» — торжественно кричал Хэти. Она обернулась и подмигнула ему. «Конечно, я его увижу!» Юноша был чуть ли не единственным, кто был рад возвращению домой. Эл наблюдала, как по мере завершения путешествия мрачнеет Лада, и над группой витает состояние уныния, не прежней усталости. Они несли своим возвращением печальную весть. Она не смогла узнать детали. Они уходили от бесед о проклятии и не хотели говорить о родном городе и его обитателях. Не вспоминали семей, если они вообще были у них. Певцы чувствовали себя неуютно. Они знали о городе и его жителях, однако Эл из чувства такта не стала искать у них объяснений. Она со временем сможет оценить ситуацию сама на месте. И пока она отлучалась от группы для того, чтобы изучить местность, посмотреть с ближайшего холма, поискать пищу, послушать мир вокруг, как говорил Даниэль. Общение с тремя странствующими музыкантами располагало к музыкальным изысканиям. Даниэль взял над нею шефство и походу давал ей музыкальные уроки, заставляя закончить фразу или рассказать, что она слышит, и какой отзыв вызывает у нее в душе окружающие. Эл принимала его игру. Он веселился, если ей удавалось сделать, как он хотел. «Он не понимает, что ты подыгрываешь ему», — заметил Кикха. «Понимает», — возразила Эл. «И один ты такой развитой. Он проверяет меня и пытается изучать». «А ты усердно демонстрируешь то, что он хочет видеть. Это не совсем честно, Элли». «Ага, кто бы проповедовал о честности? Только не вы, ваше высочество», – парировала она. Кикха как мог преследовал ее. Люди с этим смирились. Для Лада стало делом чести следить за назойливыми спутниками девушки. Радоборд стал помогать отстающим. Лада был не против, но его мучили подозрения, что этот странный человек – совершает действия нарочито, словно не знает меры. Кихе была интересна только Эл, что было хуже деятельности первого. Хотя девушка уверяла, что незнакомец не навредит ей, Лада ему не верил. От перевала до города они шли 4 дня. Наконец путешествие завершилось. Они обогнули холм и вышли на обширное пространство. Эл обратила внимание, что дорога странно поворачивает. Впереди чистое поле, но она проложена не прямо, а замысловатым изгибом в обход скопление каких-то холмиков. На них росла свежая травка, вопреки остальному пейзажу, который составляла эта каменная равнина. Дальше еще интереснее. Дорога упиралась в городскую стену, в которой никогда не было ворот. Она просто обрывалась, словно стену соорудили посреди дороги намеренно. Путники свернули с нее на убогую, едва заметную тропинку в обход стены. Эл была озадачена, но обошлась без расспросов. Ее удивление усилилось, когда и стена внезапно оборвалась. Стена сама по себе толстая, высокая, сложенная из плохо подогнанных блоков, заканчивалась резким обрывом. Она не замыкалась вокруг города, нигде не видно ворот. Стена. Просто стена. Стена сама по себе. Столь странное формирование, громадное и труднообъяснимое, выглядело нелепо и незаконченно. Интерес Эл к стене привлек внимание Лада. Он наблюдал недоумение девушки и заметил, что она не задает лишних вопросов, но они у нее были. Он пояснил. «Стена защищает нас от смертельных ветров. К несчастью, вы встретите сезон ураганов в нашем городе. И, возможно, Эл, однажды ты подумаешь, что казнь, которую огласил тебе король, стала бы меньшим злом». Лада грустно вздохнул. Эл посмотрела на стену без недоумения, оценивающе и заключила. Сомнительная защита. А потом они вошли в город, и странностей вдруг прибавилось. Улицы оказались пустынны, путешественников никто не встречал. Люди начали разбредаться по пустым улицам, теряясь в них. Они остались вовсемером: певцы, Эл с братьями и Лада с Хэти. Лада поотечески взял Эл за плечи. «Не знаю, как вы тут устроитесь, вы все-таки чужаки. Пока я не могу вам помогать. Мне нужно одобрение горожан. Даниэль и его братьев здесь знают, они смогут найти приют, а вам, возможно, не окажут никакого приема. Посторонние обычно пугают местных обитателей. Кикха, я запру твое оружие в особом месте, у нас запрет на него. Эл, я вынужден просить тебя отдать мне нож». Девушка пожала плечами и отдала свое достояние. «Найдете пустующий дом, поселитесь там. Я решу, как снабдить вас пищей. Но только не сегодня. У меня еще 3 неприятные встречи. Пошли, Хэти, я отведу тебя к воспитательнице», — сказал Лада. «Почему они должны жить в пустом доме? Разве мы совсем забыли о гостеприимстве? Они спасли нам жизни. Эл спасла меня целых 3 раза. Я веду их к нам, — гордо заявил Хэти тоном хозяина. Это невозможно, — возразил Лада. И ты знаешь почему. Эл увидел, как юноша нахмурился и стал старше выглядеть. Они идут к нам, — уверенно заявил он. Подожди, Хэти, — остановил его Эл. Лада здесь старший, и его слово важнее твоего порыва. Я мужчина в своем доме. Это мои гости. Вы мои гости. Хэти стал еще серьезней. Мы, кажется, станем гостями местной ведьмы. Это интересно, — заметил Радоборт. Она не ведьма, — грызнулся Хэти. Эл чувствовала приближение конфликта. Спокойно. Она обняла Хэти за плечи. Мы будем твоими гостями, я согласна. Хэти схватил ее за руку и потянул вниз по улице. Лада неодобрительно покачал головой, но больше не возразил. Они прошлись по городу. Эл казалось, что она уже однажды видела его. Картина была мрачноватая, стены обшарпанные, изрытые сильными ветрами. Следы эрозии были повсюду. Никаких окон. Двери прочно закрыты. Они вышли на обширную площадь. «Это наш дворец», — пояснил Хэти. От одного вида дворца Эл остолбенела. Она медленно поднимала глаза от усланной камнями дорожки у основания этого сооружения и дальше наверх. «Великий космос», — вырвалось у нее. Потом дар речи пропал совершенно. Перед ней была копия дворца на острове. Эти формы прочно отпечатались в ее памяти. Эл забыла о посторонних. Она устремилась к дворцу. «Эл, тебе туда нельзя!» — крикнул Лада. Только Эл не слышала его. Она уже бежала к лестнице. Лада хотела остановить ее, но Киха опустил свою руку на его плечо, вцепившись мертвой хваткой. Пригвоздил его к камням площади. «Ей все можно. Она ваш спаситель», — напомнил он. Эл вихрем промчалась по лестнице и оказалась в галерее. «Что с ней?» — удивился Радоборт. «Хотел бы я это понять», — ответил Киха. «Она, кажется, видела этот дворец. А тебе, брат, он ничего не напоминает?» «Такие дворцы есть во всех столицах нашего мира», — сообщил Лада. «Она могла видеть такое же в другом городе. Поначалу сходство кажется удивительным, но потом привыкаешь к деталям». «В каком это месте она была, если знает дворец?» — спросил Хэти. «Это хороший вопрос, мальчик», — одобрил Кикха. Эл брела по галерее, завороженная тем, что ее окружало. Словно снова она оказалась в пустой, еще полуразрушенной галерее на острове. Перед ее глазами были другие трещины, и нет следа дивной облицовки стен, нет знаков на полу, и плиты не гладкие. Это был местный камень, но сходство поразительное. Каждый изгиб. Эл прошлась вдоль внешней аркады, касаясь руками перил. На противоположной стороне были те же двери. Эл толкнула одну, но за ней оказалось пустое помещение, в котором гулял сквозняк. Несовпадение вернуло Эл к реальности, и она поняла, что выдала себя. Ощущение вернулось аккордом чувств, на площади остались ее спутники. Они озадачены ее странным поведением, а Кеха с наслаждением наблюдает ее замешательство. Радоборт сердится, конечно, это дворец, прототип дворца его отца. Эта аналогия только теперь посетила Эл. «Вон! Вон отсюда, чужак!» — резкий окрик заставил Эл закрыть дверь. В дальнем конце галереи стоял худой, больше похожий на старика человек. Он был разгневан. «Вон очернитель святын, прокляну!» Эл решила благоразумно удалиться. «Очень она боится твоего проклятия!» — кричал ему в ответ Хэти со двора. «Она сильнее твоих чар!» «Хэти, замолчи!» — глупый мальчишка одернул его Лада. «Ревнитель местных ценностей?» — спросил Кикха. «Да, это жрец храма владыки». «Позови ее. Она неправильно сделала, что пошла туда. Ей нельзя во дворец. Позови ее назад», — говорил встревоженный Лада. Эл благополучно покинул галерею, сошла с лестницы и вернулась к спутникам. Жрец из галереи сделал ей вслед угрожающий жест, но Лада показал ему другой в знак протеста. Жрец стряхнул длинным одеянием и полной ярости исчез за поворотом галереи. «Что это означает?» — спросил Кикхоэл. «Тебе так понравился дворец, что ты решила там поселиться?» Эл из-под бровей посмотрела на него, но с ответом не торопилась. «Очень красиво», — нашлась она. «Это очень красиво». «Эл, никому из жителей города не дозволяется бывать во дворце. Гостям тем более, если они не представители нашего владыки. Я опасаюсь, что вас тут теперь не примут. Жрец оповестит жителей о твоем поступке». «Неуместный поступок. Хэти, веди их к себе домой. Так хотя бы лучше, а я уговорю жреца. Постараюсь уговорить». Лада с трудом скрывал раздражение. Я прошу прощения, передайте его жрецу. Если требуется вежливость, я извинюсь лично. Нет, не требуется. Он и слушать тебя не станет. Это очень сложный человек. Я пойду один. Лада высвободился из схватки Кикхи и пошел, не оборачиваясь, в обход дворца. «Злый день, темная душа!» — ворчал Хети. «Ненавижу его!» Эл вздохнула и стала неловко. «Да, глупая ситуация», — созналась она. «Что же должно твориться в твоем существе, что ты голову потеряла?» — удивился Кикха. «Наслаждайся!» — усмехнулась Эл.